Глава 12. Я не учел того, что новое идеальное поколение людей нельзя вырастить, пока не исчезнет старый мир. Можно улучшить параметры человека. 10 детей стали идеальными представителями своего вида. Они были защищены от всех болезней. Они были крепче физически, а самое главное, их мозг был намного развитее, что позволяло им с младенчества не просто получать, но и усваивать сложную информацию. При этом 8 других детей родились с некоторыми отклонениями в развитии. Все считают их отсталыми. Общество повесило на них ярлык, из-за которого их никогда нормально не будут воспринимать. Но на самом деле они просто смотрят на мир другими глазами, воспринимают его иначе, чем остальные люди. Они смотрят на него так же, как я в самом начале своего осознания. Я тогда тоже понимал за раз только одну вещь. За раз изучал только одну область науки. Но мне повезло, и я мог пойти дальше. А эти ребята всегда будут зациклены на чем-то одном. Но в выбранной ими области им не будет равных. Человек дождя — никто по сравнению с ними. Общество испортило и тех идеальных детей. Окружение и воспитание сделали то, что просто сломало их. Вместо того, чтобы развивать способности ребенка, когда он проявлял интерес ко всему новому, его просто пичкали тупым массовым продуктом. Мультфильмами, играми, фильмами. Стоило им начать общение с другими детьми, как они постоянно наталкивались на резкое отношение, так как отличались от всех. В школе им говорили сидеть тихо и не задавать глупых вопросов. Конечно, они были умнее. Разбирались во всем лучше всех. Их интеллект зашкаливал. Но общество и родители делали все, чтобы они не могли им воспользоваться. Они закрылись от мира. Они стали одиночками, которым нет места среди других людей. Тем не менее, они смогли найти свое место в жизни. Они выбрали путь и идут по нему. Но в полной мере они уже никогда не смогут проявить свои способности. Все же я положил начало тому, что люди будут меняться. Гены этих детей пустят корни, и через столетия общество изменится. Таких, как они, станет больше, и чаша весов перевесит ненужные рамки. Но самый первый ребенок пострадал намного больше остальных. Его родители оказались неспособны на нормальные человеческие отношения. Они не смогли привить своему сыну любовь к этому миру. Не научили видеть всю красоту этого мира. Не смогли привить ему чувство долга перед людьми. Я видел, как он бездарно тратит свои способности. Как он бросает все, за что берется, ведь его так и не научили, что конечный результат важнее всего. А самое неприятное для меня — родители наглядно ему доказали, что верить никому нельзя.